Второе. То, что за ним началась охота, Алексей не сомневался. Оставалось только выяснить, кто стоит за всем этим. Глаза ему решил открыть вездесущий Ли. Как обычно, в то утро Гончарук ровно в 7 подал машину, и Жаков, прихватив с собой приставленного к нему телохранителя, отправился в комендатуру. С некоторых пор Вася серьезно стал опасаться за жизнь начальника, и потому уговорил его уволить корейского шофера. «Не доверяю, — говорит, — я этим местным», и сам сел за руль. Ли уже был на месте. В ожидании капитана он сидел в его приемной и слушал, как что-то монотонно отстукивало на клавишах старенького Ундервуда секретарь Жакова, сержант Петрова. Маленькая веснушчатая женщина средних лет, которая служила в особом отделе корпуса с самого Сталинграда и которую теперь командировали в Гензан в помощь Алексею. Поздоровавшись, Жаков прошел в свой кабинет. Ли Данчер следом. «Капитана, я знаю, кто хочет тебя убивать», — едва они переступили порог кабинета, — заявил переводчик. «Ну и кто же?» — усаживаясь за стол, спросил Алексей. «Это Кван Пенсон, твой садовник капитана», — не моргнув глазом, выпалил Ли. «Я говорить ему, что скоро капитана его арестуй, и он решил твоя убивать». Жаков побагровел. «Как? Разве мы с тобой не договаривались, что ты оставишь все эти домыслы при себе? Ну, отвечай!» Переводчик сделал жалобное лицо и опустил глаза. «Говорила капитана. Однако Ли не послушался». Он вздохнул. А произошло следующее. Вечером третьего дня Ли Данчер решил заглянуть на огонек к Жаковым, чтобы передать им учебник корейского языка, который они давно искали. Прежние учебники не годились, потому как были написаны на чужом языке, а этот специально был составлен для русских эмигрантов. У входа в дом он застал садовника и повара, которые, усевшись на корточке, играли в го. Вечер выдался теплым, а к тому же хозяев не было на месте, поэтому грех был не воспользоваться этим. Оставив в доме книгу, Ли хотел направиться к калитке, когда его что-то заставило остановиться. Он подошел к играющим. Немного понаблюдал за игрой и вдруг... «Ну что, Кван Пенсон, не пора ли и тебе бежать к американцам?» — спросил он садовника. Тот сделал удивленное лицо. «А зачем мне бежать? У меня дом, семья в Гензане». Этому Ли замолчать бы, а он снова открыл рот. «Ваши-то почти все убежали, а ты все сидишь. Или тебя что-то держит?» — он усмехнулся. «Думаешь, мой начальник не знает, что ты за рыба?» «Знает. Ну ничего. Скоро таким, как ты, придет конец». Он торжественно посмотрел на садовника. «И тебя он арестует. Вот только кое-какие сведения соберет». Настроение у садовника испорчено, какая уж тут игра. «Ну ладно, вы разговаривайте, а я пойду», — видя такое дело, произнес повар и поднялся с земли. «Обед надо готовить». «Иди, иди, Ким Дэн Сан», — сказал ему Ли. «Что тебе сидеть с этим злодеем? Сторонись его, он враг». Обо всем этом Ли рассказал капитану. Тот был вне себя от ярости. «Я тебя выгоню!» — не сдержавшись, воскликнул он. «Разве могут такие болтуны работать у меня? Ты же, сукин сын, провалил все дело». Ли не возражал. «Да, дело он провалил, но ведь так хотелось сказать в лицо этому Кван Пенсону все, что он думает о нем». «Ладно, иди», — приказал ему капитан. «Но далеко не отлучайся, ты мне скоро понадобишься». Когда Ли ушел, он вызвал к себе Гончарука. «Давай-ка возьми пару бойцов из комендантского взвода, идуй за садовником, и чтобы через 10 минут он сидел у меня». Васе не надо было ничего объяснять, он все понял с полуслова. Спросил только мимоходом, дескать, кто теперь у вас за садом будет следить. Сад тоже больно хорош, не запустить бы. Когда садовника брали, он даже не сопротивлялся, что очень удивило Гончарука. А он-то готовился потягаться с ним силой. Струхнул, что ли, этот Кван? Сдался без боя. «Тогда какой же ты самурай или кто-то там?» Его привезли со связанными руками. «Развязать?» — втолкнув арестованного к начальнику в кабинет, спросил Гончарук. «Да вы не бойтесь, товарищ капитан, я рядом буду», — улыбнулся он. Алексей усмехнулся. «Я, Вася, ничего уже в этой жизни не боюсь. Разве что дураков». О дураках он неспроста вспомнил. «Это они мешают людям жить», — часто говорил он Гончаруку. «А их, мол, везде хватает. И в политике, и на базаре, и даже в родной нашей армии. Не было бы их, мы давно бы жили при коммунизме». и родное правительство он не побоялся поругать при подчиненном, заявив, что только дураки могут принять решение о начале строительства коммунизма в бедной, еще не успевшей отойти от долгой оккупации стране. Мол, это то же самое, если бы в каменном веке людей выгнали из пещер и заставили сесть на трактор. Дойди эти слова до чужих ушей, Жакову бы точно не поздоровилось. Но он знал, что Вася не из тех, кто сдает своих. Потому и доверял ему. «Ладно, развяжи его», — сказал капитан. «А сам постой за дверью». «Ну так ведь он...» — кивнув на садовника, хотел было что-то сказать ординарец, но Жаков остановил его. «Иди, — говорю. Да заодно кликни там Лидончера. Скажи, начальник срочно зовет». Кван с самого начала вел себя как-то странно. Глаз он не опускал и говорил ровно и спокойно. «Назовитесь своим полным именем», — макнув перо в чернильницу и придвинув к себе поближе листок бумаги, приказал ему капитан. Чтобы было лучше дышать, он расстегнул у кителя верхние крючки. Он бы и пуговицы расстегнул, однако это было уже чересчур. Не дома же на диване сидит. Ли перевел Квану слова капитана, и тот без запинки назвал себя Кван Пенсон. «Это ваше настоящее имя?» — поднял на арестованного глаза Алексей. «Да», — твердо ответил тот. Жаков покачал головой. «А по нашим сведениям, у вас другое имя. Вы не тот, за кого себя выдаете», — прищурив левый глаз, произнес он. Садовник взглянул на него с удивлением. «Я говорю правду, начальник. Мое имя Кван Пенсон». «Врешь!» — не выдержав, грохнул кулаком по столешнице капитан. «Ты Ким Пен Хва! У нас есть данные, что ты агент американской разведки, и тебя специально подослали ко мне». Глаза садовника покрылись легкой мутноватой поволокой. От прежнего спокойствия не осталось и следа. Наружу медленно выползал этот всепоглощающий страх за свою жизнь. Кван с отчаянием помотал головой. «Нет, я Кван, спросите мою жену», — попросил арестованный. «Жену?» — переспросил капитан. «Но какая же жена выдаст своего мужа? У тебя есть другие свидетели?» «Нет». «Нет?» — Жаков хмыкнул. «Скажите», — немного успокоившись, снова переходит он на «вы», — «скажите, где вы жили до того, как попали в Гензан?» «В Пусане», — выслушав перевод, произнес садовник. «В Пусане? Где это?» «Уж не за 30 ли восьмой параллелью?» «Там», — поспешил подтвердить догадку начальника Ли. «Это большой порт, американская зона». Жаков даже крякнул от удовольствия. «Ну вот, что и требовалось доказать», — сказал он и машинально потер руки. «Конечно, кто тут может знать Квана?» «Потому его и забросили к нам», — сделал он вывод. Он некоторое время о чем-то думал. «Ну, пойдем дальше». А дальше он задавал вопросы, на которые Кван часто не отвечал, делая вид, что он не понимает капитана. Когда Алексей спросил его, где он проходил диверсионно-разведывательную подготовку, тот только пожал плечами. Дескать, никакой подготовки он не проходил, а в Гензан переехал с семьей только потому, что много хорошего слышал о русских. «Врешь ведь», — снова хотелось крикнуть капитану, но он сдержал себя. «Сидел бы сейчас здесь вместо меня Гоша Бортник, ты бы быстро забыл про хороших русских». Что ни говори, а порой крепкий кулак лучше всякого психолога способен скорректировать наше сознание. Хотя нет, с кулаками тут никак нельзя. Зло оно затягивает. Человек ведь существо слабое. Он всегда ищет легкий путь, чтобы добраться до цели. Даже формулу специальную для этого нашел. Дескать, цель оправдывает средства. По этой формуле сейчас многие живут. Но ведь это же махровое средневековье. Гитлер тоже по этой формуле жил. И где он сейчас? «Господин Кван, или как вас там?» — произнес Жаков. «Я должен заявить вам следующее. Чистосердечное признание только облегчит вашу участь. Вы же, я думаю, не хотите оставить свою семью без кормильца. Кстати, сколько у вас детей?» «Пятеро», — ответил Кван. «Вот. И их всех поднять надо. А я знаю, как это трудно. Сам в большой семье вырос. В 3 года лишился отца, потом умерла мать, и остались мы сиротами. Это хорошо еще, что советская власть не дала нам умереть с голоду. А так бы...» — он тяжело вздохнул. «В общем, я не хочу, чтобы такая же участь постигла ваших детей. Поверьте, нет в мире ничего дороже, чем родные дети. Вас ничто не оправдает, если вы их предадите». Выслушав перевод, Кван побледнел. Я не хочу, не хочу их предавать. Но я ни в чем не виноват, поверьте мне, — воскликнул он. Врешь, — снова грохнул кулаком по столешнице капитан. Ты все врешь. Ну, будешь говорить правду. Нет, Василий, — позвал он Гончарука. Давай, веди его в тюрьму. Вася связал Квану руки и, ткнув дулом автомата в спину, велел идти вперед. «Расстреляй его, капитана!» Когда они остались вдвоем, сказал Ли. «Все равно он ничего не сказать». «Ишь ты, быстрый какой!» — усмехнулся Жаков. «А вдруг он ни в чем не виноват?» «Нет, нет, ты не прав, капитана. Виноват он, очень виноват. Расстреляй его, а то сбежит, беда будет». «Не сбежит», — пообещал Жаков. «С сегодняшнего дня мы усилим охрану. Если этот Кван и в самом деле матерый разведчик, более того, если он ценный для американцев кадр, ему попытаются устроить побег, так что с него нельзя спускать глаз».